Гамбал использовал казнь Малагриды для широкой пропаганды своей политики за рубежом путем публикации памфлетов, брошюр и книг на французском и английском языках, в которых разоблачалась обскурантистская деятельность церковников в Португалии. В 1768 году Помбал приказал уничтожить все списки новых христиан, на основе которых инквизиция фабриковала свои процессы. В 1771 году были запрещены аутодафе, а несколькими годами позже инквизиция лишилась права цензуры и были отменены сертификаты чистоты крови, запрещено употребление терминов «новые христиане» и «люди из народа». Новые христиане были полностью уравнены в правах с остальными португальцами. В 1774 году было запрещено священному трибуналу применять пытку. Согласно новому регламенту, инквизитор обвинен в злоупотреблении властью и приговорен к смерти. Однако реакция не решилась казнить великого реформатора. Смертный приговор был заменен ему пожизненным заключением. В 1782 году Помбал умер. После свержения Помбала и триумфа реакции, инквизиция вновь ожила. Но теперь она преследовала уже не новых христиан, а сторонников французских энциклопедистов. В 1778 году инквизиция расправилась с Жозе Анастасио да Кунья, поэтом, профессором математики в Коимбрском университете, усмотрев в его пантеистических стихотворениях ересь. Его держали в заключении 7 лет, и только раскаяние и примирение с церковью спасло ученого от более жестокого наказания. Ученый умер вскоре после освобождения из заключения. Жертвами инквизиции стали писатель Франциско Мелио Франку, поэты Антонио Диниш и Мануэл Мария Барбоза де Бокаже, последний за свои подрывные и безбожные сочинения, дважды подвергался репрессиям инквизиции в 1797 и 1803 годах. Поэт и филолог, священник Франциско Мануэл де Нашементу, спасаясь от преследований инквизиции, бежал в 1785 году за границу. В 1792 году он вернулся на родину, но инквизиция продолжала угрожать ему расправой, и он вскоре вновь вынужден был покинуть Португалию. Террор священного трибунала продолжался вплоть до 1808 года, когда французские войска под командованием генерала Жюно оккупировали Португалию. Король Жуан VI со своим двором бежал в Бразилию, оставив на произвол судьбы оккупированную французами страну. Стремясь заручиться поддержкой передовых людей Португалии, французы отменили инквизицию. После поражения Наполеона она была вновь восстановлена, но ненадолго. В 1821 году Временное правительство, возникшее в результате либеральной революции, навсегда упразднило португальскую инквизицию. Тогда же лиссабонцы разрушили здание инквизиции.